«Я не знаю, так ли должен вести себя отец», – признался Эрик. «Если честно, с тех пор, как мне сказали, что мой сын умер, я не готовился к этой роли. Да и не думаю, что подготовка мне бы помогла. Я ведь не знал, что у меня есть ты». Он действительно не рисковал сказать, правильно поступил или нет. Уже когда Ева попросила его лично присутствовать на вскрытии тела найденной девочки, он заподозрил неладное. Его дочь никогда ничего не просит, просто так. Просить вообще не совсем естественное для нее действие. Раз уж она снизошла до такого, результат ей действительно важен. Но вот зачем? Явно же не из садистского интереса к самому вскрытию. Ева хоть и со странностями, а не с такими. Как тогда это понимать? И нужно ли было идти ей навстречу? Правильнее было бы пресечь ее интерес к этому убийству на корню, так бы посоветовали врачи. Однако сказать легко, сделать не очень. Если ее это задело, она будет продолжать расследование, просто перестанет ставить его в известность. Эрик не хотел вот так легко потерять с ней контакт. «Чего молчишь?» – после некоторой паузы поинтересовалась Ева. «Ждешь от меня ответа?» «Да, вообще-то». Они были одни, редкий момент. Пока они находились в городе, такого почти не бывало, ведь жила она по-прежнему с дядей. Да и здесь времени на общение оставалось не слишком много. То Эрик был занят на стройке, то Вика к ним присоединялась. Но сегодня было по-другому. Вика и Аманда отправились в ближайшую деревню, разыскивать тех, кто готов за щедрое вознаграждение поделиться настоящими сельскими продуктами. Эта идея не оставляла барышень в покое, поэтому логично было ожидать, что они не угомонятся. Сальери порывался сопровождать их, но ответили ему решительным «нет». Немного повозмущавшись по поводу пороков женского рода, итальянец все-таки отправился валяться на солнце. Так и получилось, что поздний завтрак с Эриком разделила только Ева. Разумеется, она пришла не просто так. Ее интуиция работала безошибочно. Девушка уже знала, что он выполнил ее просьбу. На самом деле это было не слишком сложно. Случай был печальный, но, увы, не единичный. Тела убитых девушек у шоссе находили периодически. Правда, в основном эта участь постигала не слишком удачливых проституток. А тут девчушка домашняя пострадала, из нормальной семьи. Но суть та же. Эта Маруся очень неосторожно подставила сама себя, решив путешествовать автостопом. Она просто села не в ту машину. Так что Эрику не мешали, они просто удивлялись, зачем американцу это нужно. А он и сам не знал. «Зря ждешь», – покачала головой Ева. «То, чего ты добиваешься, – субъективная оценка. А у меня даже для нее знаний не хватает. Откуда мне знать, что значит быть хорошим отцом? Нормальным отцом? Вообще нормальным кем-то? Этот вопрос не по адресу. Но я знаю, что твое содействие мне нужно». «Зачем? Очевидно же, что эту девочку изнасиловали и убили. Попала на маньяка. Не повезло». Это очень поверхностный вывод. То, о чем думает Вика и все остальные. То, о чем будет думать здешняя полиция. Их эксперт. У тебя есть знания, которых здесь нет. Мне не позволили бы присутствовать на вскрытии. Поэтому я хочу получить ответы от тебя. Я доверяю твоему профессионализму. Лестно, конечно, не скрою. Но я все равно не представляю, для чего тебе это может быть интересно. Надо. Скажи мне, от чего она умерла? «Механическая асфиксия, проще говоря, ее задушили», – пояснил Эрик. «Но избиение происходило до того, как она умерла?» «Да, равно как и изнасилование. Уж не знаю, на какого урода она нарвалась, но он ей такие травмы оставил, что ей в любом случае было бы тяжело выжить. А он решил наверняка убивать так убивать. Судя по состоянию тела, все это происходило ночью». «Ну, конечно», – кивнула девушка. «Это оживленное место, популярное. Днем там в любой момент мог кто-то появиться. И появился. Ночь – другое дело. Жилья рядом нет, дорога достаточно далеко. Просто так никто не остановится. А на ходу ничего не услышишь. Она могла кричать сколько угодно. При этом он мог не сомневаться, что помешать ему никто не сможет. А ее тело наверняка найдут в течение суток. Тогда к прочим его достоинствам можно приписать и нарциссизм», – поморщился Эрик. «Убил малолетку и радуется. Псих чертов». «Нет». Холодные глаза дочери смотрели на него спокойно, без малейших эмоций. «Он не псих. Я псих. Тот, кто это сделал, не является носителем психических отклонений». «Носителем? Ну, у тебя и определение. Как будто это вирус какой-то. Скорее демон, как одержимость. Но мы не о том говорим. Тот, кто это сделал, убийца, но не маньяк. Почему ты так уверена в этом?» Эрик не насмехался над ней. Он действительно хотел знать. Ева уже неоднократно демонстрировала, что обладает просто потрясающим чутьем, когда речь заходит о преступниках. Понимала их мотивы, планы и даже тайные действия. Она могла обыграть их за счет того, что предвидела все на несколько шагов вперед. как опытный гроссмейстер обыгрывает новичков. С одной стороны, это восхищало Эрика, в первую очередь как человека, который и сам был не чужд стратегии. С другой пугало. Такое знание было ненормальным для 17-летней девушки, пугающим и нездоровым. Однако повлиять на это он не мог. Да и никто не мог. У Эрика, по сути, оставался нехитрый выбор. Либо принять свою дочь такой, какая она есть, либо сторониться, как это делали другие. «Я смогла только поверхностно осмотреть тело», – отозвалась девушка, пока его не забрала полиция. «Но те травмы, что я видела, были нанесены этой ночью. Я не заметила на ее теле более ранних повреждений. Никаких заживающих синяков и ссадин. Я хочу узнать, какова ситуация с сексуальным насилием». Поначалу Эрик даже не акцентировал на этом внимание, не выделил как что-то особенное, но теперь он вдруг понял, насколько она права. С изнасилованием ситуация не совсем такая, но похожая. Ее мать утверждает, что Маруся в половой контакт до похищения не вступала. Но первое изнасилование было совершено явно не той ночью, а примерно во время похищения. Причем оно не было травматичным. «Это значит, что она была с тем мужчиной добровольно?» «Не обязательно», – покачал головой Эрик. «Это физиологический момент, особенность организма. Можно сказать, при сознательном нежелании женщины заниматься сексом, тело все равно подстраивается под ситуацию. Для многих женщин это становится огромной психологической травмой, вне факта изнасилования. Нарушается гармония ума и тела. Но этот момент оставим как философский. Наверняка я могу сказать только одно. Первые недели насильник был с ней осторожен. Все травмы были нанесены за одну ночь. Вот именно, все. Избиение, жестокое изнасилование. И тело оставили на виду. Тот, кто это сделал, не подходит под традиционное описание маньяков. Сложно представить, что нормальный человек мог сделать такое с подростком. Если есть цель, будут и средства. Значит, цель была. Думаю, во всем виновата ее мать. В этот момент Эрик как раз решил сделать глоток чая, надеясь, что горячий напиток поможет успокоиться. Однако слова дочери заставили его поперхнуться и закашляться. Он лично видел мать этой девочки, видел ее искреннее отчаяние. Бывает так, что убийцы сами организуют поиски жертв и громче всех кричат, чтобы им вернули их родных кровиночек. Но здесь явно не тот случай. «Ева, я тебе гарантирую, что она к этому ни с какой стороны не причастна». «Ты меня не понял. Я не говорю, что она убила свою дочь. Или что она содействовала похищению Маруси. Она простая, делает так, как чувствует. Испугалась, стала искать. Полностью вложила душу в это дело. Но простота и любовь не всегда хорошо. Сам знаешь, куда выложена дорога благими намерениями». «Что? Что ты имеешь в виду?» «Это пока мое предположение, но шансы оказаться реальностью у него высоки. Первые недели Марусе не вредили физически. Насиловали, да. Но тот, кто делал это, не бил ее и был осторожен. Возможно, она действительно неосознанно реагировала на его действия, облегчая ему задачу. Он не хотел убивать, но вот начались поиски. Листовки, плакаты, билборды, по телевидению объявления. Он запаниковал. Нельзя вечно прятать живую жертву. Мертвую можно спрятать, но он выбрал другой путь – показательно отдать ее. И вот мы имеем тело, которое ты видел». Мужчина даже не знал, как ответить ей. В принципе, она может быть права, и шансы на ее правоту действительно высоки. Вот только мать Маруси никогда не должна узнать о том, что, возможно, отобрала у дочери единственный шанс на выживание. Она действовала так, как действовал бы любой любящий родитель. Сейчас ей и так тяжело, но если откроется правда… «Но зачем он избил ее?» «Ложный след», — ответила Ева. «Тандем, похищение автостопщицы, маньяк, успел укрепиться в нашем подсознании. Мы видели его в фильмах, читали об этом в новостях. Это простая схема, которой можно верить. Она известна всем обывателям, в том числе и тому, кто похитил ее, Марусю эту. Но не любой, кто убивает ради секса, маньяк. И вообще не любой, кто убивает, маньяк. Нужно обладать рядом настоящих отклонений, чтобы быть маньяком. Это как мысли в твоей голове, кровь в твоих венах. Ты не можешь от этого избавиться, потому что оно – часть тебя. Можешь только обуздать, контролировать, а избавиться – нет. Поверь мне, я знаю. При этом действия, которые совершают маньяки, не уникальны. Они повторимы любым, у кого хватит на это физических сил. Просто делаются при другой мотивации. Если бы Марусю похитили ради жесткого секса с насилием, этим бы похититель занимался все дни, столько, сколько бы она протянула. Если бы ему доставляло наслаждение убивать во время секса, он бы это сделал сразу, а не прятал ее где-то. Такие предпочтения не меняются. Нельзя любить и то, и другое. Это слишком разные понятия. Что бы там ни писали в книжках. Тот, кто убил Марусю, хотел выдать себя за маньяка. Он сделал то, что, по его мнению, сделал бы маньяк. Он устроил показательное шоу и не прогадал, ему поверили. Она рассказывала все так четко, спокойно и уверенно, что Эрик невольно заслушался. Он перестал даже думать о том, что это его дочь и что ее знания пугают. Он будто бы говорил с экспертом, знатоком своего дела, и это завораживало. Он мог бы бояться ее, если бы позволил себе оценить ситуацию объективно. Но Эрик никогда не позволял. И что теперь? Нужно как-то предупредить полицию? Потому что ищут они не того. Они ищут не того, но судя по тому, как он все это организовал, и найти его будет непросто. Он бы не позволил поймать себя только из-за одного тела. По правде говоря, его главная опасность как раз в том, что он отдал нам это тело. «Почему?» – удивился Эрик. «Разве это не было попыткой защитить себя?» «Ответом на поиски». «Ответом на поиски – да, попыткой защитить себя – нет. Если бы он испугался обнаружения, он бы закопал ее в лесу. Скорее всего, тело бы никогда не нашли. А если бы и нашли, то это ничего бы не изменило. Он умный, скрыл бы все следы. Но он пошел на дополнительные усилия, бросил труп вам в лицо. В этом был даже риск. И все равно он принял такое решение. Зачем?» «Не знаю», – отозвался мужчина. «И зачем же?» Всегда был шанс, что она не ответит. Водилась за Евой такая дурная привычка. Как только ей надоедал разговор, она замолкала. При этом на собеседника ей было плевать. Она могла оборвать беседу посреди предложения, но сегодня девушка явно пребывала в добром расположении духа, потому что пояснять она все же продолжила. Ему необходимо было прервать поиски прямо сейчас. Единственный способ сделать это – отдать то, что все ищут. Марусю. Живую нельзя, потому что она расскажет. Надо мертвую. Убитую так, чтобы полиция сказала. Этого и стоило ожидать. Так, чтобы ее родители от горя ни о чем не думали, чтобы все было очевидно. Сейчас никто не верит, что маньяка удастся поймать. Мало ли, куда он поехал. Только это был не маньяк, и это был не человек, который защищает себя. «Верно ты сказала, что человек, защищающий себя, закопал бы тело, и я с тобой согласен. Но что он тогда защищал?» «То, что могли обнаружить во время поисков Маруси. Потому что поиски не прекращались, а только разрастались. Они могли подойти к тому, что убийца хотел защитить. И это что-то было ему дороже, чем одна пойманная девушка». «Тебе ведь интересно, да?» Эрик бросил в сторону дочери тяжелый взгляд. «Тебе интересно, что он хотел спрятать, и ты будешь это искать?» Ева никогда не врала. Он знал об этом. Не изменила себе и в этот раз. «Да, я буду искать. И, может быть, даже найду».